Божеская летопись человека. Библия является Божьей книгой искупления. Она является Спасителя и нужду человека в нем. В Библии Бог представляет неопровержимое доказательство, что человек нуждается в Спасителе. Это библейское показание обхватывает многие столетия человеческой истории. Согласно программе Бога, столетия разделены на определенные периоды, которые называются веками или диспенсациями. Бог планировал века своим определенным порядком для каждого века. Человек обязан повиноваться его порядку. Его действия свидетельствуют в пользу его или против его. Обратим теперь внимание на божескую летопись человека в разных веках. Первый век невинности. Книга Бытие, 1 глава с 1 по 2 стих указывает, что земля существовала прежде сотворения человека. История существования земли до сотворения человека скрыта в Библии. Сегодня мы не будем говорить об этом времени, но начнем с появления человека на земле. Во-первых, ответственность человека. Адам должен был владычествовать над землею и быть послушным Богу. Бытие 1 глава 26 стих, 2 глава 16 по 17 стих. Во-вторых, падение человека. Адам не повиновался Богу. Сразу же он умер духовно, приобрел духовную природу и стал подвластным греху и смерти. Его господство над миром перешло в руки сатаны. Бытие 3 глава с 1 по 8 стих, Римлянам 5 глава 12 стих. В-третьих, суд. Адам и Ева были выгнаны из Едемского сада и были обязаны добывать на свою жизнь трудом. Бытие 3 глава 16 по 24 стих. Может ли человек приобрести потерянное через послушание? Последовавшие века ответят на этот вопрос. Второй век совести. Обитателям земли была предоставлена возможность выбрать их образ жизни. Предупреждать их поступать правильно, они имели некоторое Божие познание, воспоминание о потерянном Едеме через непослушание и их совесть. Во-первых, ответственность человека. Люди были ответственны правильно избирать. Римлянам 2 глава с 14 по 15 стих. Во-вторых, несостоятельность человека. Человек избрал творить зло. Бытие 4 глава с 8 по 26 стих и 6 глава с 1 по 12 стих. В-третьих, суд, потоп. Бытие 6 глава с 13 стиха по 8 главу 19 стих. Получив свободу выбора, человек избрал творить скорее зло, чем добро. Человек не мог возвратить свое потерянное положение. Третий век человеческой ответственности. После потопа Бог представил людям новый век. Им было дано право наказывать злодеяния в их ближних. Для руководства их, чтобы поступать правильно, они теперь имели человеческое управление и также совесть. Во-вторых, ответственность человека. Люди должны были управлять и упражнять свою власть и наказывать зло, сделанное их ближними. Бытие 9 глава с 1 по 7 стих. Во-вторых, несостоятельность человека. У Вавилонской башни люди соединились и восстали против Бога. Бытие 11 глава с 1 по 4 стих, Откровение 17 глава 5 стих. В-третьих, суд. Смешание языков. Бытие 11 глава с 5 по 9 стих. Человеческое управление оказалось неуспешным восстановить потерянное положение человеку. Люди продолжали жить под человеческим правлением с его выгодами и недостатками. Четвертый век израильского избранного народа. После Вавилонской башни Господь создал израильский народ, чтобы они были царственным священством и святым народом, через которого Он благословит все народы. В этот народ должен прийти Спаситель. Бытие 12 глава 3 стих, Исход 19 глава 6 стих. Другие народы находились под божественным провидением, но Израиль пользовался Божьим особенным вниманием. Начиная с 12 главы книги Бытие, многое в Ветхом Завете относится к Израилю. Во-первых, ответственность Израиля. Израильский народ должен следовать примеру Авраама, его создателю, вере и послушании Богу. Таким образом, они будут благословением для других народов и будут готовы принять Спасителя, когда Он придет. Бытие 12 глава с 1 по 3 стих. Во-вторых, несостоятельность Израиля. Несмотря на то, что избранный и обильно благословенный, Израиль нарушил закон Божий и пал в идолопоклонство. 4 книга Царств, 17 глава 7 по 18 стих. Когда пришел Христос, они не захотели веровать в Него, они требовали Его распятия. Матфея 21 глава с 1 по 5 стих. В-третьих, суд. Сначала пленение. 2 книга Паралипоменон, 36 глава с 14 по 21 стих. Затем отстранение в настоящем веке. Римлянам 11 глава 25 стих. Народ, предпочтенный над всеми народами, которому были даны обетования и заветы, и которому пришел Иисус Христос, не имел успеха. Израиль не приобрел для человечества потерянного положения, но сам перенес суд всемирного рассеяния и суд отстранения в периоде настоящего века благодати. Отдельные иудеи, однако, могут быть спасены через личную веру в Иисуса Христа. Пятый век Церкви. Во-первых, труд Бога. В этом веке Бог творит для Своего прославленного Сына тело, что является Церковью, состоящую из всех возрожденных верующих, начиная от дня Пятидесятницы до восхищения Церкви на небо. Через это тело Христос в Своем Царстве будет управлять Вселенной. Он поэтому не утверждает свое царство до тех пор, пока не будет иметь своего тела, посредством которого он будет царствовать. Ефесянам 1 глава с 20 по 23 стих и 2 глава 15 стих. Во-вторых, оконченный труд Бога. Когда Бог окончит строение церкви, тогда Господь Иисус Христос сойдет с неба на воздух за церковью и восхитит ее на небо, славную в ее непорочности и подобие Ему. Римлянам 8 глава с 29 по 30 стих, 1 послание Коринфянам 6 глава с 2 по 3 стих. В-третьих, ответственность человека. Век Церкви является веком благодати. Бог предлагает всем людям неисследимое богатство Христа, благодать войти в Церковь и в ее славу. Деяния апостолов 17 глава 30 стих, послание Ефесянам 3 глава 8 стих. В-четвертых, несостоятельность человека. Большинство из тех, кто слышал Евангелие, не пожелали принять его превосходное предложение благодати. Они возрастали в нечестии. Ефесянам 2 глава 3 стих и 4 глава 17 по 19 стих. Шестой век царства. Сначала посмотрим на время великой скорби. Приготовление для своего царства Христос начинает великую скорбь. Ее суды проявляют гнев Бога и предназначены для произведения покаяния. Откровение 6 глава 16 по 17 стих. Во-первых, ответственность человека. Люди призываются принять Евангелие Царства, которое тогда будет проповедано всем людям. Матфея 24 глава 14 стих. Многие обратятся к Спасителю, к грядущему Царю. Откровение 7 глава с 9 по 14 стих. Ангел посреди неба провозгласит вечное Евангелие. Откровение 14 глава 6 по 7 стих. Во-вторых, несостоятельность человека. Даже под проявлением гнева Божия массы обитателей земли не пожелают покаяться. Они будут поклоняться сатане и антихристу. Откровение 9 глава с 20 по 21 стих и 13 стих. В-третьих, суд. Господь Иисус Христос вернется, Он будет судить мир и допустит в свое царство только праведных. Сатана будет связан и низвергнут в бездну. Христос воскресит умерших праведников, чтобы царствовали с Ним. Матфея 24 глава с 30 по 31 стих, Откровение 19 глава с 11 по 21 стих. Теперь посмотрим на тысячелетнее царство. На протяжении тысячи лет Христос будет царствовать как царь над всей землею. Израиль будет искупленным, и многие народы обратятся к Господу. Даниила 7 глава с 13 по 14 стих, Захарии 2 глава с 10 по 11 стих. Во-первых, ответственность человека. В течение тысячи лет призываются народы веровать в Господа Иисуса Христа и повиноваться Ему. Исаия 25 глава 6 по 7 стих и 45 глава с 22 по 23 стих. Явное преступление будет немедленно наказываться. Иеремии 31 глава, 30 стих. Во-вторых, несостоятельность человека. Тысячу лет мир будет знать праведное, благотворное управление Господа Иисуса Христа. Однако после тысячи лет люди откликнутся на подстрекательство сатаны, который будет освобожден из бездны, они произведут массовое восстание против Господа. Откровение 20 глава, 7 по 9 стих. В-третьих, суд. Огонь с неба. Уничтожить этих врагов. Откровение 20 глава, с 9 по 10 стих. Восстание является окончательным проявлением, что люди не могут вернуть положение и условия, которые потерял Адам. Даже при идеальном личном управлении Господа Иисуса Христа человек не сможет избавить себя от рабства греха и смерти. Обстоятельства не могут улучшить греховную природу, ее нужно уничтожить. Только во Христе находится надежда человека. Он сказал: «Я пришел, чтобы они имели жизнь, и жизнь с избытком». Он дает всем, кто доверяется Ему, новую природу, вечную жизнь и Духа Святого, пребывать в Нем и укреплять Его. Господь Иисус Христос сотворит новое небо и новую землю, где обитает праведность. Он представит Своему Отцу совершенное царство, где Он будет обитать с людьми. Аминь.